«Вон!» — крикнул Халид по-турецки. «Все вон! Сию же секунду очистите помещение!» Швеи поспешно вскочили с пола и кинулись прочь вместе с двумя перепуганными прислужницами, пришедшими зажечь лампы. Евнухи, переглянувшись, вышли в коридор, но Мемтас осталась на месте, громко плача. «Прекрати этот шум!» — крикнул ей Халид. Мемтас со сдавленными рыданиями выбежала за дверь. «Оставьте ее в покое, грубиян!» — крикнула Сара Халиду. «Она ни в чем не виновата». «Да, это ты виновата», — ответил Халид, уперев руки в бока и глядя ей прямо в глаза. «О чем вы говорите?» — с презрением спросила Сара. «Тебе передали мой приказ, а ты им пренебрегла. Идите к черту!» С этими словами Сара повернулась к нему спиной. Халид, схватив ее за блузку, заставил обернуться к нему. «По-моему, ты до сих пор не поняла своего положения», — мягко проговорил он, приблизив свое лицо почти вплотную к ней. «Если я тебя вызываю, ты должна приходить ко мне». «Старый порядок уходит, уступая место новому», — ответила Сара, выдерживая его взгляд. Халид гневно прищурился. «Что это значит? Ваш народ постоянно цитирует изречения из древних книг. Я решила прибавить свою собственную поговорку». «Я заставлю тебя повиноваться», — тихо сказал Халид, не упуская блузки из своих рук. «А если не заставите, то что, вы меня убьете? Кажется, мы уже обсуждали этот вопрос. Прикажу, чтобы твои служанки Мемтас дали 20 плетей», — спокойно договорил Халид. Потрясенная Сара открыла рот. Халид торжествующе улыбнулся. «Вы этого не сделаете», — прошептала она. Паша отступил на шаг назад, все с той же улыбкой превосходства, и скрестил руки на груди. Сара была поражена. Она не ожидала такой ужасающей несправедливости от человека, который совсем недавно демонстрировал уважение к истине, разбирая дела, с которыми к ним обратились со всех концов Бурсы. «Вас этому научили в Оксфордском колледже, Дон Мепаша?» — тихо спросила Сара. «Этому научил меня мой отец. Я мог бы приказать побить плетьми тебя, и, думаю, ты все выдержала бы, проклиная меня при каждом ударе. Но если я буду угрожать зависимому от меня человеку, ты бросишься ее защищать и сделаешь все, что я потребую, чтобы не повредить ей. Ты такая». «Принимай это как комплимент», — спокойно проговорила Сар. «Ты ошибаешься, это не комплимент. Твои угрызения совести и чувствительность позволяют мне одержать победу. Ты в тупике, Кариста». Произнося это последнее слово, он вытянул свой аристократический палец и положил его в широкий вырез ее блузки, прослеживая ложбинку между грудями. Сара отшатнулась. «Вчера вечером ты не проявляла такой неохоты». У Сары вспыхнули щеки при воспоминании о том, как она обнимала его, прижимая его губы к своей груди. «Разве вы не нарушили своих собственных правил, войдя в гарем?» — парировала она, используя первую мысль, которая пришла ей в голову. «Я считала, что мужчинам вход сюда запрещен». «Я могу делать все, что пожелаю», — ответил он. «И, пожалуйста, не забывай об этом. Через четверть часа я буду ждать тебя в конюшне. Оденься для верховой езды. Иначе за твое непослушание придется расплачиваться твоей служанке». Быстро повернувшись, Халид вышел из комнаты. Сара тяжело опустилась на диван, судорожно сжимая и разжимая кулаки. «Ей надо отсюда вырваться». Сара кусала ноготь большого пальца, терзаясь множеством вопросов. «Где же Джеймс? Почему он ничего не предпринимает, чтобы помочь ей? Неужели он даже не знает, где она находится? А Роксолена? И она не знает, что сделал ее отец, или боится пойти на конфликт с ним? И вообще, существует ли хоть какая-то возможность ускользнуть из дворца? Конечно, женщин гарема бдительно охраняет, Но Мемтаз часто упоминала о купальных экспедициях к Босфору и поездках за покупками на базар Кахули.